родные кусочки плакали, выполняем, называя оклик, да, тех суставов, которые мы работаем. С завтрашнего дня посмотрите свои качества, потому что завтра в работу еще будем вкладывать качество и усиливать через ощущение в теле. Хорошо? Значит, лучшее свое качество, допустим, вот это делаете какое-то целеустремленность, или вот это тело называется, записывает, а вас целеустремлен, там это делаете гибкость, гибкость. В общем, подумайте о качественном характере своего характера, с которым вы будете работать. Готовы? Биологически активных точек. Растираем ручки. Куда мы начали? Первая точка между бровью. В другую сторону. Сюда выглядим. Толстое напряжение. Вторая под крылышко носа. С удовольствием. Ощущая отклик в теле в другую сторону. Локоточки как крылышки, развиваем уверенность в себе. Подбородок в другую сторону. Молодцы. С улыбками легко делаем, с удовольствием. Височные ямочки. Локоточки как крылышки, молодцы. И в другую сторону. Улыбаемся. В другую сторону. Молодцы. Делаю всегда сразу три пальца, чтобы массировать еще первый, второй, шейные позвонки. Ушки. Хватили вниз, тянем. Вниз. Вниз. И еще чуть-чуть. Вверх. Улыбаемся. Улыбаемся. В сторону. И закручиваем. Другую сторону раскручиваем. Молодцы. Закрываем. И в другую сторону. Молодцы. Приезжаем. Открываем. Радуемся. Все скручено. Лопок. Лопок. Хорошо. Протянули ручки. Убираем. Раздаем. Волна. Пальчик за пальчиком перебираем. Большому. Из каждого пальчика. Радуемся, улыбаемся. Чему не знаем? Без ручки же. Локтевые суставчики. Другую. В одну сторону, в другую. Представляете, как мозги работают, да? И в другую. Так легче, да? Вот так опять не работает. Хорошо. Перед собой. двумя. Получиваем третий важный раз. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вперед, назад, вперед, назад. Улыбаемся. Так, руки в сторону. Сейчас я долгую историю буду рассказывать про случай в горах. Все читали? Да. Кто читал, знает, какая она большая. Или прочитает потом. Это при том, что если вы сейчас будете опять с такими серьезными лицами делать, я буду рассказывать эту историю. Поставлю, буду рассказывать. Вы знаете, это очень интересная история. И если до вас не дошел смысл еще, да, зачем улыбаться, то вам обязательно ее надо прочитать и знать. Значит, улыбка должна обязательно быть. Потому что без улыбки вы здесь сейчас получите результат, но уйдете домой и забудете, что не получили навыка основного, осанка и улыбка, и у вас вы все потеряете состояние. Потому что это, как дважды два, должно тело помнить. Да? Будем улыбаться. Да! Да! Что-то хочешь вам объяснять? И ускоряем. Еще быстрее. Плечи вверх. Вниз. Вперед. Назад. Одно плечо вперед. Назад. Другой. Вперед. Назад. Молодцы. Двумя. Назад. Молодцы. Хорошо. Начинаем работать ножками. Приподняем. Вниз. Вниз. На себя. Раз, два, три, четыре. Это улыбка! Будем! А за ним улыбаешься. Развернули. Кружочки рисуем. Раз, два, три, четыре. Поменяли ножки. Вниз, вниз, вниз. На себя. Улыбка шире. Погнуты. Боками работаете. Все мысли там. В суставе, с которым вы работаете. Самые лучшие, великолепные круговые движения. Как прекрасно движется в другую сторону. Хорошо, молодцы. Коленные суставчики. Круговые. Глазки перед собой. Другую. Молодцы, умницы. На виду выглядели. Молодцы, умницы. Другую сторону. Молодцы, растираем ручки. Глазки перед собой. Молодцы, хорошо приподняли ногу, зафиксировали и раскручиваем. В другую сторону, глазки перед собой. Молодцы, спинка прямая, раскручиваем. И в другую. Хорошо. Молодцы, приподняли. приведение отвлечений бедра. Запасом. Маки. Выше. Бритве готово. Хорошо. Приподняли ногу. Приведение отвлечения. Запасом. Маки. Улыбка. Приподняли ножку в сторону. Еще дальше. Рисуем кружочки на бедре у соседа. Поменяли ножки. Дальше. Еще дальше. С удовольствием. Молодцы, пошли купаться. Идем, не спеша. Идем. На носочки. На пяточки. На внутренний. На внешний. Как Чарли Чаплин. И на плоской выпрежали. Прыгай. О, тише. И ноги пискали. Ура! Двумя ручками. На спинку легли. Плывем в речку, приплыли с крикнули. Давайте трясучку сейчас делаем. Делали вдох. Вдох. И выдох. Хорошо. Переходим к работе с позвоночником. Чистим пирожки. Голова скользит вниз. Ближе. Два. Три. Четыре. Черепашка. Раз. С улыбками два. Улыбку выше. Три. Четыре. Молодцы. Ухо тянем к плечу, а не наоборот. Раз. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Расслабление. Напряжение. Чередуется с этим. Молодцы, выпрямились, расслабили шейку. Нос зафиксировали, глазки вверх. В другую сторону. Молодцы. Наклонили вниз голову, глазки вверх. Раз, два, три, четыре. В другую раз. Два, три, четыре. Выпрямились, подбородок прижали, глазки пошли в сторону и смотрим как можно дальше. Раз, еще дальше. Два, три, четыре, в другую сторону не спеша. Раз, два, три, четыре. Молодцы, выпрямились. Следующий отдел — это верхний грудной. Вниз сзади. Раз, два, три, четыре. Одно плечо вверх, другое вниз. Два, три, четыре. Поменяли. Раз, раз. растягиваем одну вверх, другой вниз. Три, четыре, молодцы, пружинка. Надавили на плечи. Раз, два, три, четыре, отпустили. И полетели вверх. Раз, выше, два, выше, три, выше, талия тонкая, четыре. Круга отходит. Удар кости. И в другую сторону. Слева наслаждается движением. Молодцы. Шур. Ноги на ширине плеч. Руки перед собой. Грудь на месте. Раз. Два. Три. Четыре. В другую. Улыбаемся. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Следующий отдел. Это грудной, только нижний. Да? Так, зафиксируем. И спинки делаем, как кошка. Тянем одну лапку, другую. Молодцы, хорошо. А теперь полетели в космос. Раз. Два. Грудина вырывается. Три. Четыре. На одно крыло. Раз. Два. Глаз вслед за локти. Три. Четыре. И другое. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Пересели на правую. Хорошо. Молодцы. Подключаем и крестец. И таз, и копчик, и в другую сторону. Волна даст копчика доходит. Классы, сексуальность. Хорошо, молодцы. Следующий отдел. Внутри шара. выше. Далее. Наклонились. Хорошо, покрутили ручку. И другая. Выше. Выше. Выше. Наклонились. Хорошо, выпрямились. Взялись за канат, полезли. Раз. Выше. Два. Три. Выше. Четыре. Выше. Пять. Выше. Шесть. Выше. Семь. Выше. Восемь. Выше. Девять. Десять. Молодцы. Расслабились. И начинаем делать с грудки. Руки на плечи, ноги. Смотрят друг на друга. Пошли. Стопы только прилегли. Дальше раз. Еще дальше два. Еще дальше три. Четыре. Вернулись в исходную другую сторону. Раз. Два. Три. Не раскачивайтесь. Четыре. Молодцы. Выпрямились. Нагнулись. Раз. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. В исходное. Назад. Посмотрели через плечо на противоположную пятку. Раз. Еще два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Назад. Выпрямились. Наклонились вправо. Закрутились вправо. И локоть пошел вверх. Посмотрели на небо. Раз. Два, три, четыре. Вернулись в наклон. Перевели взгляд на локоть, который сверху. И локоть пошел назад и вниз. Раз, два, три, четыре. В наклон вернулись. Выпрямились влево. Закрутились влево и посмотрели в небо. Раз, два, три, четыре. Вернулись в наклон. Верхний локоть пошел назад и вниз. Раз. На пятку смотрим. Три. Четыре. Вернулись в наклон. И выпрямились. Так, хорошо. Будьте, присядьте, пожалуйста. Девочки, вот обе. Подойдите. Сядьте. Давайте мы посмотрим, как правильно, чтобы вы поняли. Так, руки на плечи. Хорошо, поближе встанем друг к другу, чтобы локти у вас остались. Хорошо. Наклоните друг к другу головами. Прям они в одинаковой одежде, да? Значит, смотрите, они нижний локоть повели, головы должны так и быть друг к другу касаться. Пошли вверх. А головы касаются. Поняли? Вернулись, головы касаются. Взгляд переведите к тем локоточкам, которые сверху у вас. И локти, головы остаются касаться. Пошли назад и вниз. Головы. Куда делать? Куда делать? Хорошо. Понятно. Могу. Пока нет. Садись. Понятно, да? То есть берете самую дорогую тарелку, да, из сервиза какого-нибудь, можете на прокат $1000 отдать. Значит, прислоняете головой, как будто бы это кто-то, и начинаете у стеночки. Держите тарелку и пошли вверх, потом перевернулись вниз, вернулись в тарелку, не отпускайте, а то разобьется, да. Вот в одной плоскости прокрутитесь, потом тарелку опять кладете, начинаете туда, тарелку не отпускаете, туда, и вернулись в сторону. А вот это правильно. Понятно. А что это скрутка вообще дает, чтобы ощущать Любая скрутка, это убирает остеохондроз и всякие-всякие проблемы в позвоночнике. Открывает вот эти, ставит все позвонки на место, чтобы все нервные окончания подавали питание всем органам, да, осанка уже естественно держится, да, все остается что? На место, правильно? Мышцы, все, встает на место. Хорошо. Ну что, привстали еще. Теперь задника. Задники сделать все так. Хорошо. Еще ниже сели. Еще ниже. Напрямая. Еще ниже. И так сидим. Так не хотите стоять? Вот так все выбирают. Прям спину. Садница, Диана, пиши. Еще ниже. Сидим. Взяли за поводья. Руки на себя и делаем вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Ты нас лежь, что ли, сидишь?